Глава 5. Маськин и воробей Кузя. Воинственность – вещь полезная, когда она касается охоты. Воробей Кузя был отъявленным охотником. Кроме различных рогаток, у него имелись луки со стрелами, арбалеты и даже ружье. Всю зиму воробей Кузя готовился к охоте на медведя. Нет, не подумайте, не на нашего плюшевого медведя, домоседа и кухонного философа. Кузя собирался охотиться на медведя настоящего. Кошатка, услышав о таком намерении, сразу заволновалась, но Маськин всех успокоил, что, может быть, к весне у него эти экстраординарные потребности рассосутся. Пришла весна, но идея пойти на охоту у Кузи не улетучилась, а наоборот, набрякла до чрезвычайности и уже не умещалась в его воробушкиной голове. Для начала, чтобы обеспечить успех охоты, Кузя по совету плюшевого медведя дал объявление в местную газету. «Требуется медведь для охоты на него». Обращаться к Кузе, воробью. Однако объявление не сработало. Было пару звонков от лисиц, претендующих на ставку медведей, но это, конечно же, Кузю-воробья удовлетворить не могло. Наконец пришел день, когда желание охотиться перехлестнуло ограниченную по объему воробьиную душу и выплеснулось на пол. Кошатка даже два раза поскользнулась. Тогда Маськин, вздохнув, принялся собирать Кузю на охоту, поскольку очень уважал свободу выбора и верил, что если воробью приспичило охотиться на медведя, то нужно ему в этом обязательно посодействовать во избежание худших последствий, например, появление желания поохотиться на мамонта или даже на динозавра. А где их взять? Они все давно уже съехали и нового адресочка не оставили. Кто знает, может быть, эти флагманы живодерного мира прежних эпох намеренно скрываются от элементов, которые задолжали матери природе за то, что не смогли удовлетворить ее как мать и как женщину? Итак, собирая Кузю воробья на охоту, Маськин вдруг заметил, что у того в обмундировании чего-то не хватает. Причем не мелочи какой-нибудь, шнурка или запонки, а серьезного элемента Кузи-воробьиного оборудования. Читатель, напряженно следящий за развитием этих более чем волнительных событий, наверняка в нетерпении спросит: «Ну, чего, писака, тянешь? Признавайся, чего у воробья не хватало?» Ладно, не буду испытывать вашего кратко прошмыгивающего внимания, читатель. Кузя потерял крылья. Как так? Что за бред? Нет, представьте себе, именно крылья и именно потерял. Он их отстегнул и бросил где-то в Маськином доме или в его обширных окрестностях. Все принялись искать Кузины крылья, потому что без такого важного элемента воробьиного самоопределения воробью не то что на охоту, но и дома сидеть никак нельзя. Того гляди, кукушка из Маськиных часов на кухне засмеет. Маськин часто бронился со своей кухонной кукушкой. Она была потомственной переводчицей и часто переводила Маськину сказки с кукушечьего языка на некукушечий. Однако при этом настолько перевирала текст, что Маськин журил ее нещадно, хотя и подчивала справно всяческими угощениями, которые так любят кукушки. Куличами с вечностью, да кулебяками с предсказанием исходов с терпимой степенью паршивости. Кузя хотел было потрепать крылышками по поводу потери оных, но не смог, потому что то, чем он хотел потрепать, как раз-таки и потерял. Наконец, крылья нашлись в каморке барабашки Тыркина. Он приспособил их в качестве опахал для индивидуального пользования. Барабашки иной раз так набарабанятся, что им требуется периодически опахиваться, или, точнее сказать, опахаться. Тыркин нехотя вернул крылья, но стоило Кузе пристроить их на старое место, оказалось, что он потерял хвост. Тут все население Маськиного дома принялось за поиски хвоста, но, найдя его, обнаружило, что воробей потерял клюв. Найденный после долгих поисков носовой крючок, именуемый в просторечии клювом, приставить на место не удалось, поскольку Кузя потерял голову. Кошатка сначала подумала, что он потерял голову из-за нее, но потом оказалось, что голова потерялась самопроизвольно и была найдена только на следующий день. Короче, ввиду патологической наклонности Кузи терять жизненно важные элементы воробьиного самоопределения, на охоту он так и не пошел. А шкуру белого медведя приобрел Шушутка, поскольку полярному медведю она была больше не нужна, и он, ввиду глобального потепления, щеголял в набедренной повязке от фирмы «Популярная ночь». Забывчивость, растявство. Что может быть волнительнее этих двух спутников прокуренного дымами безалаберности человечества? Как сладко предаваться этим необязательным филиалам природного пофигизма. И я хочу туда, в пучины вседозволенного расслабона, где теплится веселый демон по имени Ну и фиг с ним. Но жизнь не позволяет всем эдак оттянуться в жизни. Вот и получается, что мировой запас деятельного безделия поделен не поровну. Несправедливость? Ну, не скажите. Вот Маськин, чтобы ничего не забыть, старался ничего и не запоминать. Так надежнее. А плюшевый медведь все записывал на своих тарелках, полных манной каши. И потом медленно и вдумчиво навещал свои записи, елозил ложкой по тарелке и предаваясь глубокомысленным восторгам по поводу собственной организованности. Что же делать, если на свет не все явились с четким предназначением, некоторые проклюнулись просто пошататься да поглазеть? Ну и пусть глазеют, пусть теряют свои воробьиные хвостики, лишь бы были счастливы, веселы и любили своих кошаток.